и теперь я нахожусь в весьма бедственном положении, проживая на чужих квартирах и снискивая пропитание для себя и для дочери работой у добрых людей. Ваше превосходительство, обращаюсь к вам слезно с покорнейшей просьбой. Не оставьте меня с малюткой дочерью. Сделайте распоряжение о выдаче мне в счет жалованья мужа за 1,5 года хоть 100 рублей и о высылке их по моему адресу. Еще раз прошу ваше высокопревосходительство, не оставьте моей просьбы без внимания. При сём прилагаю удостоверение. К сему прошению крестьянка Малошуйской волости Евдокия Андреевна Баева, неграмотная, по ее личной просьбе расписался крестьянин Федор Степанович Вайванцев. Мой адрес: город Онега Архангельской губернии, Малошуйское волостное управление. Личность ходатайницы по прошению и ее бедственное положение удостоверили. И. Д. Малошуйского волосного старшины И. Андропов и волосной писарь А. Кузнецов. Ответ из Департамента общих дел при МВД представлял собой шедевр бюрократической отписки. Крестьянке Евдокии Андреевне Баевой от Департамента общих дел объявляется, что ходатайство ее о выдаче ей жалованья следующего ее мужу Прохору Сергеевичу Баеву по договору с В.А. Русановым не может быть удовлетворено, так как департаментом не могут быть выполнены обязательства по договору, заключенному В.А. Русановым от его имени и в качестве частного лица. Тем более, что просительнице не предъявлено сведений, из которых можно было усмотреть, что часть жалованья матроса Прохора Баева надлежит выдавать просительнице из департамента. Арбузов Пуришкевич. По возвращении святого Фоки в Архангельск крестьянка Баева снова обратилась в Департамент общих дел при МВД России. «Муж мой, Прохор Сергеевич Баев, из экспедиции Русанова-Брусилова, отправившийся к Северному полюсу в 1912 году в качестве матроса, не вернулся. Ныне, по частным сведениям с поименованной экспедиции, прибыло в Архангельск только 2 человека. Его надо считать погибшим, почему я вновь покорнейше прошу департамент помочь мне денежным вспомоществием, так как он, Баев, уже 3-й год оставил меня с ребенком, не посылал мне на пропитание из своего установленного жалования. Если настоящее ходатайство мое будет отклонено, покорнейше прошу сообщить мне, куда я должна обратиться за помощью, чтобы поддержать существование себя и ребенка. 29 августа 1914 года. Резолюция на ее прошение была такова: отложить до выяснения судьбы экспедиции Русанова по результатам произведенных поисков и найденной бутылки с его письмом. Тогда кто-то посоветовал ей обратиться к Рудольфу Лазаревичу Самойловичу, в будущем известному советскому полярному исследователю, профессору. Следующее письмо Баевой обнаружено в его личном архиве. Его высокоблагородию горному инженеру Р.Л. Самойловичу, Петербург, Николаевская, 2. Просит крестьянка Архангельской губернии Онежского уезда, Малошуйской волости и села Евдокия Андреевна Баева о следующем. Прилагая удостоверение Малошуйского волостного правления о моем бедственном положении за номером 248, покорнейше прошу ваше высокоблагородие, не найдете ли возможность назначить мне пособие на мужа Прохора Сергеева Баева, находящегося в экспедиции с В.А. Русановым с самого начала ухода в плавание, так как мне стало известно только теперь, что вы, ваше благородие, помогали денежно участникам экспедиции Русанова. Не оставьте, ваше высокоблагородие, моей просьбы, так как я и до 4 лет проживает на чужих квартирах, не имея средств к пропитанию. А вот альбом Екатерины Константиновны. Прервав мои мысли, Ирина Александровна осторожно подала мне черный потертый альбом с металлической застежкой. Я осторожно стал перелистывать его. В него аккуратно были вклеены газетные вырезки, сообщения, домыслы, догадки о без вести пропавшей экспедиции сына, о Седовской экспедиции, Русановской, об экспедициях, снаряженных на их поиски. Я представил, как несчастная, убитая горем женщина годами собирала эти крохи надежды. А вот письма Ермине Александровны Георгия Львовича. Из них совершенно ясно, почему она оказалась в этой трагической экспедиции. А то тут смаковались всевозможные домыслы о несуществовавшем на самом деле романе между ней и Георгием Львовичем, что они познакомились якобы еще в Порт-Артуре. Никогда не была она в Порт-Артуре. Вполне возможно, если бы кончилась экспедиция добром, может, и вышла бы она за него замуж. В письмах она отзывается о нем очень тепло, но до экспедиции между ними совершенно ничего не было. Так-то они свойственниками были, но познакомились они уже перед самой экспедицией. А легенда про Порт-Артур откуда появилась? Порывалась она туда на войну к отцу, но, разумеется, ее туда не пустили. Вот, читайте, а я пока чай приготовлю. 21 год ей тогда был. Она тихо вышла, а я с нетерпением погрузился в письма. Петербург, 22 июля. Дорогой мой папочка, я только 20 часов провела в Петербурге, и уже массу нужно рассказать. Когда устроилась, позвонила к Боте. На мое счастье оказалось, что и Ксения здесь. Случайно приехала на один день из Петербурга. Я у них просидела вечер, и предложили они мне одну экскурсию, которую мне ужасно хочется проделать. Но если только ты не будешь недоволен. Дело вот в чем. Ксении старший брат, не тот, который скандалил, купил пароход, шхуну, кажется. Она парусная, но при ней есть причем-то паровая машина, «Я не совсем понимаю, но ты, наверное, сообразишь».